Глава 6. Лера. «Не о чем нам с тобой разговаривать», — огрызнулась я и, сложив руки на груди, кивнула на дверь. «Уходи». «Не о чем», — согласно кивнула Альбина и, тряхнув волосами, намекнула. «Точнее сказать, не о чем, а о ком? О Богдане». «А, о моем муже», — нараспев протянула я и, насладившись ее реакцией, дополнила. «Вот с ним я и буду разговаривать». «Так говори, а не бегай от него!» — прошипела эта нахалка и, вздернув нос, проворчала. «Он весь издергался, к себе не подпускает, говорить не хочет и... правильно делает!» Усмехнулась тут же уколов. «Получил, что хотел. Нахрен ты ему сдалась? Как и мне, впрочем!» И, кивнув на дверь, повторила. «Проваливай!» «Тут такое дело!» — подсокав языком, покачала она головой. «Я заплатила за занятие, так что будь добра, отработай. Богданчик удивить хочу». «Чем?» — хохотнув, окинула ее брезгливым взглядом и, вздохнув, поделилась. «Твою растяжку я уже имела неудовольствие наблюдать. Вернее, ее отсутствие. Что, силикон мешает?» Богдан не жаловался, а даже наоборот. Не растерявшись, отозвалась эта гадина и, покружив вокруг меня, жалобно попросила, театрально скуксившись. «Ну, покажи хоть пару движений. Должна же я понять, что он в тебе нашел». «А если нет?» — огрызнулась я. «Ну...» — подняв глаза к потолку, промычала она и, постучав пальцем по пухлой губе, предположила. «Тогда я напишу на тебя жалобу, а потом еще расскажу в соцсетях и...» «Пару движений, говоришь?» — перебив, хмыкнула я и, борясь с желанием вырвать ей пару блондинистых прядей, или расцарапать лицо, подошла к плазменной панели, висящей на стене. Выбрала любимую мелодию и, скинув кроссовки, подошла к пилону. Альбина, видимо, не ожидающая, что я ей буду что-то показывать, растерянно хмыкнула и, подойдя ближе, приняла вид скучающего эксперта. «Так зачем ты хочешь, чтобы я поговорила с Богданом?» — поинтересовалась я. Взявшись руками за пилон высоко над головой, подтянулась всем телом, корпусом отклонилась почти горизонтально и, зацепившись правой ногой за трубу, раскрылась в продольном шпагате. «Ну...» — проблеяла девица, кажется, забывшая, о чем вообще речь, но, мотнув головой, пояснила. «Бегаешь от него, чтобы потерять боялся? Решите вопрос сразу и все». «Какой вопрос?» — спокойно уточнила я и, переместив ноги, зажала пилон промежностью, прогибаясь всем корпусом, пока не схватилась за снаряд ниже уровня тела. Раскрыла ноги в шпагат и, зацепившись одной ногой за трубу, вторую ухватила рукой, прогнувшись почти до пола. «Ну...» — отмерев, мявкнула Альбина. Наклонив голову на бок, она явно пыталась понять, а стоило ли напрашиваться на демонстрацию моих навыков. «Альбина!» — притворно ласково позвала я. Соскочив с пилона, ухватилась руками сверху и снизу, сделав упор в плечо, встала на носочки и, раскрывшись в продольном шпагате, притянула ногу к пилону, одновременно медленно крутясь вокруг снаряда. «Хватит!» — взвизгнула девица и, скрестив руки на груди, фыркнула. «Достаточно уроков!» «Ну что ты!» — улыбнулась я и, изобразив недоумение, добавила. «Я только размялась!» «Могу еще порядка 20 элементов показать и...» «Не надо!» — перебила она и, насупившись, затараторила. «Ты же все равно его не простишь. Так чего тянуть? Просто пошли его сразу, чтобы не суетился и не бегал за тобой». «А если прощу?» — склонив голову на бок, спросила я. «Твое дело, но я никуда не исчезну, так и знай». «С чего такая уверенность?» — хмыкнула я и, покачав головой, намекнула. «Ты же долго старалась, правда? Все эти дурацкие подарки, вонючие духи и штучки для БДСМ. Браво!» «Какие штучки?» Похлопав ресницами, опешила Альбина, а я поняла, что она вовсе не притворяется. «Наручники, плетки, белье с прорезями, пробки и...» Морщись перечислила я, наблюдая, как вытягивается лицо соперницы. «Я не знала, что он посвятил тебя в свои игры». Покачав головой, пожала она плечами. «Игры?» Пришла моя очередь хлопать ресницами и открывать рот от удивления. «Клуб по специфическим интересам», тщательно подбирая слова, кивнула Альбина, а я, чувствуя, как подкашиваются ноги, оперлась спиной о пилон. «Вот как?» — промямлила и, закрыв рукой глаза, простонала. «Значит, тот подарок был от него. Не думала, что он попытается тебя склонить к играм», — нахмурилась девица и, глянув из-под лобья, фыркнула. Он сам говорил, что жена для любви, а остальное он найдет на стороне. «И тебя устраивал такой расклад?» — предположила я и, сев на мат, уточнила. «Что же изменилось?» «Вот!» — порывшись в сумочке, Альбина протянула мне продолговатую коробочку. «Обычная подарочная упаковка, в которой обычно дарят дорогие ручки, часы и браслеты». Не понимая, к чему она ведет, я открыла коробочку и обомлела. На бархатной подложке лежал тест на беременность с четкой надписью в окошке результата. «Беременность 5 недель», — заторможенно пробормотала я и, вернув своеобразный подарок его владелице, поджала губы. «Ну теперь ты понимаешь?» — вкрадчиво поинтересовалась Альбина. «Он все тянул и откладывал, обещал все тебе рассказать. Вот я и начала действовать. Поссорить вас не получилось, а ребенок — это... Ну, он же... Богдан меня не бросит». «Так сильно его любишь?» — уточнила я, чувствуя, как к горлу подступает колючий ком. «При чем здесь любовь?» — выпалила она и, закатив глаза, продолжила. «Ну что ты как маленькая, ты пойми. Даже если вы не разведетесь, я никуда не денусь и от ребенка не избавлюсь. Ты готова к этому?» «Уходи!» — судорожно вздохнув, попросила я тихо. «Ну, я предупредила», — фыркнула Альбина и, подхватив свою сумочку, гордо зашагала к выходу. Когда за ней закрылась дверь, я долго сидела, пытаясь осознать, принять и понять все, что узнала от соперницы. Не всему поверила, а, возможно, просто не хотела, и выяснять тоже. Боль трансформировалась в отрицание, но решение развестись казалось единственно правильным. Потянувшись за телефоном, я набрала номер друга, зная, что в помощи он мне не откажет. «Лера, ты где?» — сходу спросил Богдан, тут же предлагая. «Давай поужинаем вместе. Отвлечешься и...» «Я на работе. Забери меня», — перебив, попросила едва слышно. «Как ты?» — насторожился он. «Мне нужна твоя помощь», — игнорируя его вопрос, сообщила я и, вздохнув, предупредила. «Помощь юридического плана. Ты же поможешь?» «Что случилось?» — уже жестко потребовал Богдан. «Я хочу развестись».